Король только не стеснял промышленности и торговли городов, но он отнял у общин все их особенности, которые делали это сословие самостоятельным в этом государстве. Вместо выборных начальников в городах он всюду поставил своих мэров, и феодализм и общины потеряли свое прежнее значение при Людовике XI. Далее Грановский подчеркивал, что Людовик XI старался сосредоточить управление всей Францией в своих руках, разрушить учреждения, господствующие в средние времена, и на их развалинах поставить только одну монархическую власть. Какова бы ни была личность Людовика, нельзя, однако, не признать в нем одного из виновников славы и могущества Франции. Учреждения средних веков до той поры не встречали столь энергического, умного противника, смелого и решительного представителя нового порядка вещей. Перелом, который совершился в то время в остальной Европе, перелом, состоявший в переходе от средневековых форм к новым, совершился при Людовике XI, хотя и со страшными жестокостями и несправедливостями, но без разложения государств, как это было в других землях. Не будь на французском престоле человека даровитого, как Людовик XI, Франция не могла бы устоять против феодализма, целью которого было разделение королевства на большие лены и уничтожение королевской власти. Мы видели, что он прогнал министров своего отца, судил, конфисковал их имущество, но в сущности он шел той же дорогой, как отец, только с большей жестокостью и большим талантом. Положение его было не совсем твердо и прочно. Если феодализм, каким является он в XII и XIII столетиях, и ослабел, то, с другой стороны, образовались великие феодальные центры, к которым могли примыкать другие феодальные владетели. При втором государе из дома Валуа, короле Иоанне, вошло в обычай давать младшим сыновьям короля значительные уделы. Таким образом, образовались важные феодальные пункты. Это были, во-первых, герцогство британское, занимавшее северо-западный угол Франции. Плохо наделенное природой, это герцогство отличалось, однако, воинственным характером народонаселения. Иоанн II Добрый, 1319-1364 годы, французский король с 1350 года. Герцоги британские оказали Франции значительные услуги в войне с англичанами, но тем не менее отстояли свою феодальную независимость против короля. Другое герцогство – бургундское. Король Иоанн после несчастной битвы при Пуатье, в которой остался ему верным один Филипп Храбрый, дал ему в награду выморочное тогда герцогство бургундское. Филипп Храбрый, 1342-1404 годы, герцог бургундский с 1364 года. Филипп и сыновья его счастливыми браками и родственными союзами значительно увеличили владение. О Бургундии монография Баранта «Histoire des Ducs de Bourgogne» — полный драматический рассказ об этом времени. Можно Баранта упрекнуть в одном — он пользовался только драматической стороной событий. Гражданская, юридическая сторона оставлена им почти без внимания. Барант, 1782-1866 годы, французский историк. Лекция 4, 17 сентября. Мы видели Британию, перешли к Бургундии. Это герцогство перешло от Иоанна к сыну Филиппу в 60-х годах 14-го столетия. Только 4 герцога дала эта династия Бургундии. Но в 4 поколения они успели образовать могущественное государство. Им повиновалась Бургундия в тесном смысле, вольное графство Франш-Конте, Фландрия, Брабант и Голландия, одним словом, большая часть областей нынешнего Голландского и Бельгийского королевства. Области эти достались герцогам частью чрезвычайно выгодными бракосочетаниями, частью наследством. Можно сказать, что в Европе не было тогда государя более богатого, как этот ленник французского короля, герцог бургундский. Во Фландрии лежали самые богатые города Европы,